Глава 14. Светящиеся кошмары. В начале 20 века один человек, сколотивший состояние на нефти, решил устроить себе усадьбу посреди пустыни и возвести там, всем на изумление, 30-комнатный особняк. Здание больше походило на заведение для балов, увеселений и прочих мероприятий, на которые собираются толстосумы, чем на жилище. Особняк построили на месте, где когда-то проходила железнодорожная колея, но поскольку колеи больше не существовало, никто не придал этому обстоятельству значения. В течение десятка лет весь Техас толковал об этом чуде. Однако молния не разбирает, где богач, где бедняк, и в одну отнюдь не прекрасную ночь в дом ударил мощный разряд. Особняк вспыхнул и за несколько часов сгорел дотла. Там, где он когда-то стоял, в живом мире теперь было лишь пустое, едва заросшее пожарище. Но дом, возведенный кровью и слезами человека, не пожалевшего средств и любившего каждый его уголок, не мог просто прекратить свое существование. Дом перешел в Междумир и остался навечно стоять там, где был построен. То есть как раз поперек пути, по которому двигался поезд-призрак. Когда паровоз врезался в особняк, здание не слетело с рельсов, поскольку, в отличие от церквушки, находилось там, где и должно было находиться. И хотя оно содрогнулось от крыши до фундамента, но не сдвинулось ни на один дюйм. Желание особняка оставаться на этом самом месте превосходило желание локомотива прорваться сквозь него, и потому поезд вынужден был уступить. Состав сошел с рельсов. Поезд сложился гармошкой, вагоны рассыпились, налезли друг на друга, некоторые попросту взлетели в воздух. Словом, так бывает, когда юный владелец модельной железной дороги устраивает грандиозную катастрофу, поставив поперек рельсов игрушечный автомобиль. И так же, как при потешной аварии, вагоны нашего поезда не пострадали, их просто разбросало во все стороны. Каждый пережил это событие по-своему. Джикса, так и висевшего на подножке салон вагона и не решившего, оставаться ли в поезде или выпрыгнуть, подкинуло и понесло по воздуху. Он мог только надеяться, что в нем еще осталось достаточно от кошки, чтобы приземлиться на ноги. Хуже всех пришлось Алли. Ее разнесло на множество мелких кусочков, но это длилось лишь одно мгновение. Еще до того, как паровоз перестал кувыркаться, тело Алли стянулось обратно, и кусочки сшились между собой. Не очень-то приятное ощущение, словно у тебя внутри ползают полчища червей. Мир вокруг вращался и, наконец, остановился. Алли думала, что стягивающие ее веревки при ударе спадут, но этого не случилось. Она по-прежнему была привязана к локомотиву. Правда, теперь пленница стояла нормально, головой кверху, из чего следовало, что паровоз лежал вверх колесами. Алли почувствовала, что медленно отклоняется назад, и быстро сообразила, что к чему. Локомотив уходил в живую землю задним концом вперед. Еще минута, и он провалится целиком. Тогда для Алли спасения не будет. В кабине машиниста спиду бросил на щиток приборов. Да так, что мальчишке потемнело в глазах. А когда паровоз перестал переворачиваться, оказалось, что Милоса в кабине больше нет. Его вышвырнуло через открытый дверной проем. «А-а-а!» — вопил спиду. «Что же это? Что делать? Что теперь делать?» Дверь уже почти совсем ушла в землю. Не теряя ни секунды, спиду протиснулся в еще оставшуюся узкую щель и вовремя. В кои-то веки ему пригодилось то, что он все время был мокр. Выскользнув наружу, мальчик, не оглядываясь, умчался в ночь. Мэри, так же, как и между светы в спальном вагоне, проспала все события. Дети в вагоне-тюрьме давно уже перестали интересоваться делами окружающего мира и не заметили столкновения. Они почувствовали, что что-то произошло, лишь в тот момент, когда их вагон наскочил на соседний и лег на бок. Но и тогда пленники не поняли причин случившегося. «Землетрясение», — подал голос один из них. И поскольку ни у кого больше не было никакого мнения на этот счет, все вернулись к своему прежнему занятию — бесконечным разговорам. Остальные после света поспешно убирались из вагонов, медленно погружающихся в землю. Только два вагона избежали печальной участи. Салон-вагон, который перебросило через паровоз и закинуло на крышу особняка, да спальный вагон, который приземлился поперек колеи. «Ну и бардак», — сказал Лосяра. Он вылез на крышу особняка и озирал развернувшуюся внизу картину катастрофы. «Отличная работа, Милос!» — проорала Джилл куда-то вниз, не зная, где находится объект ее похвалы. «Может, в следующий раз ты просто сбросишь нас в Гранд Каньон и все дела?» Милос слышал ее, но ему было не до пререканий. Он попал под спальный вагон и лежал теперь пригвожденный к рельсам, не в силах выбраться, как ни старался. Что еще хуже, ни один из пробегавших мимо него ребят не шевельнул ради него и пальцем. «Эй, вы!» — кричал он. «Идите сюда, помогите мне!» Но они лишь бросали на Милоса нелюбопытные взгляды и спешили дальше, даже не удостаивая его ответом. И вот тут-то, как гром после молнии, подоспели налетчики. Им до того понравилась разыгравшаяся на их глазах драма, что они позабыли свой единый боевой клич и разразились отдельными ликующими возгласами. У беспризорников было странного вида оружие. Например, один размахивал подводным ружьем со вставленным в него ободранным зонтиком, другой орудовал бумерангом, оснащенным длинными полосами липучей бумаги. На такую обычно ловят мух.